небесно-синью пал. Среди России город, белый город, город мой родной. Я смотрю влюбленный, как завороженный, на красу зеленых улиц и дворов и счастливого времени детства. Отмеряет пространство река. Мне досталась Россия в наследство. И летят журавли в облака. Здесь все дорогое, милое, родное. Первое свидание на реке вдвоем. Зорька золотая нас тогда венчала. Не начать сначала, но еще споем. Из счастливого времени детства отмеряет пространство река. Мне досталась Россия в наследство. И летят журавли в облака. Здесь бываю редко, но к могиле предков я сирени ветку и росой слеза. Ты прости мне, мама, что мне лучший самый, что о самом главном не успел сказать. Из счастливого времени детства отмеряет пространство река. Мне досталась Россия в наследство. И летят журавли в облака. Мне досталась Россия в наследство. И летят журавли в облака. Мне досталась Россия в наследство. И летят журавли в облака.